Глава 21. Подходящее пушечное мясо. Знаете, громкий крик привлекает еще больше зомби. Разве я вам не говорил, что вы не должны издавать никаких звуков, вне зависимости от того, что происходит? Вы думаете, что я так шучу? Проворчал Люган, повернув голову и пристально посмотрев на Лулу. Прошу прощения, этого больше не повторится. В страхе ответила она. От такого взгляда в ее сердце закрался страх, а лицо стало мертвенно-бледным. У Люгана было очень мускулистое тело, суровый нрав, и от него шла такая властная и пугающая атмосфера, что группа действительно думала, что он убьет того красноволосого юнца. Это особенно сильно тревожило Лулу. Она была игроком-девушкой, и когда на их пути встречается агрессивно настроенный игрок-мужчина, в том числе и в сторону противоположного пола, им приходится беспокоиться насчет подобных ситуаций, правда, больше, чем другим. Я делаю это ради вашего же блага. Если вы хотите выжить, то вам лучше слушать, что я говорю. Если бы не я, то когда он привлек зомби, трупов было бы больше, объявил Люган, указывая на красноволосого. Спасибо, босс! Если бы не ваша храбрость, мы бы уже лежали мертвыми на земле. «Босс, давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы покинуть это место до того, как придут другие звери!» Предложил Паньхуа, стараясь смягчить неловкую атмосферу. «Если вы хотите продолжить дышать, то слушайте все мои команды. Если не будете этого делать, то можете пробовать выжить в этом мире сами по себе». Вместо того, чтобы ответить толстяку, Люган обругал их еще сильнее. Хотя то, что он и сказал, было действительно правдой, в случае реальной опасности он совершенно не беспокоился, что эти люди могут стать для него обузой. Если снова произойдет ситуация, подобная той, где красноволосый игрок привлек трех зомби, Люган без проблем с ними справится. Но если окажется так, что их будет не трое, а огромная толпа, он точно не станет задерживаться и нянчиться с группой. Он заберется по стене и спасется, оставив их как пушечное мясо, что позволит выиграть себе время и увеличить шансы на выживание. Однако, чтобы стать пушечным мясом, им необходимы тренировки. Тренировки, чтобы стать подходящим пушечным мясом. Сейчас было необходимо продемонстрировать свою доблесть, чтобы в будущем они беспрекословно выполняли все его команды. Пушечное мясо, которое не следует командам, неподходящее пушечное мясо. «С этого момента мы будем всегда слушать босса!» Послышался ответ Паньхуа. После двух предыдущих битв стало очевидно, что Люган был экспертом в сражении с ними. Если он хотел продолжить жить и ждать, когда придет спасение, тогда полагаться на Люгана было лучшим вариантом. Хотя остальные не вымолвили ни слова, глубоко внутри они все признали Люгана как лидера. В этом апокалиптическом мире существует неоспоримое правило – кто сильнейший, тот и босс. Кроме того, он уже продемонстрировал свою боевую мощь, так что под его защитой будет намного безопаснее. Ранее этим днем зомби с ближайших улиц и переулков были привлечены двумя взрывами. Кроме того, когда Люган ходил здесь, он также убил приличное их количество. Поэтому, когда красноволосый кричал о помощи, а Лулу пронзительно визжала, группа не привлекла к себе еще больших неприятностей. Казалось, теперь после всего случившегося, ближайшие улицы стали выглядеть гораздо безопаснее. После разведывания окрестностей, Люган не стал уводить их в другое место. Вместо этого они вновь вернулись на улицу с супермаркетом. Сейчас добывание воды и пищи было вопросом первостепенной важности. «Внутри могут быть зомби! Будьте осторожны, когда войдете!» Паньхуа поспешил предостеречь Люгана, приведшего их ко входу в магазин. «Босс, сначала в супермаркет должны пойти вы, чтобы разведать, если что, разобраться со всеми трупаками. Когда закончите, позовите нас!» произнес Ван Джаншун, стоящий позади всех. Люган бегло взглянул на Ван Джаншуна, но ничего не ответил. Вместо этого он развернулся и схватил красноволосого игрока за воротник и бросил его к входной двери супермаркета. Этот юнец был почти такого же роста, что и Люган, но когда он схватил его и бросил, тот был не в состоянии оказать какого-либо сопротивления. «Ты должен пойти первым и разведать. Считай это компенсацией за все, что ты наделал», – сказал ему Люган. «Но… что если внутри зомби? Они съедят меня!» Красноволосый посмотрел на темный супермаркет. Все его тело дрожало, а обе руки крепко вцепились в стеклянную дверь. Она отказывалась идти дальше. Даже если ему придется умереть здесь, Он уже и так напуган до смерти, став свидетелем гибели двух своих товарищей. И если таких людей, ведущих себя чванливо и высокомерно, а также часто смотревших на других свысока, немного шугануть, их храбрость сразу же улетучится, отчего они даже не могли вести себя, как нормальные люди. «Ты не пойдешь? Тогда какая еще может быть польза от такого мусора, как ты?» Заорал Люган. Он открыл стеклянную дверь и втолкнул красноволосого внутрь. Разница в стиле была как между мышью и слоном. И юноша никак не мог сопротивляться огромной силе толчка Люгана. Его толкнули прямо вглубь супермаркета. Он споткнулся и упал на пол, издав визг в страхе перед неизвестными опасностями торгового помещения. Однако, несмотря на его крики, атаки мертвяков не последовало. Похоже, что в супермаркете их попросту не было. Люган бросился внутрь и схватил красноволосого игрока за шею, сказав, чтобы тот перестал истерично вопить. После чего, углубившись дальше, он начал рыться в поисках полезных вещей. Люган заметил, что его зрение заметно улучшилось. Внутри магазина не было никакого освещения, но ему удавалось различать расплывчатые очертания предметов. Вскоре он сумел поднять несколько упавших с пола зажигалок, использовав которые, он смог полностью оглядеться. Супермаркет определенно был уже обчищен, но не с особой тщательностью. Самой вероятной причиной этому была нехватка рабочих рук, из-за чего они не могли унести с собой все. Так что здесь до сих пор можно было найти немного минеральной воды в бутылках, печенье, лапши быстрого приготовления, батареек, фонариков и так далее. Но съестного было не так много. Той же лапши и печенья после предыдущих покупателей осталось немного. К тому же, большинство упаковок было припрятано за сваленными на пол стеллажами. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы скрыть еду от других людей, пришедших сюда, чтобы вернуться и забрать все остальное в другой раз. К счастью, у Люгана была нечеловеческая сила, и он без труда мог поднять опрокинутые торговые секции. Он нашел в супермаркете большой рюкзак и положил в него всю еду и воду. Приятной неожиданностью стал найденный в углу хороший крепкий топор, который было очень удобно держать в руках. После всего сделанного, он сел на пол и открыл бутылку минеральной воды. Лю выпил половину, а затем съел все печеньки, которые не влезли в огромный рюкзак. Целая пачка печенья была сию минуту жадно проглочена. Его уровень голода значительно понизился. «Великолепное чувство, когда у тебя набит желудок», –